Старуха Бакшт задремала, не раздеваясь в кресле. Это было вредно в ее возрасте, но она не хотела упустить возвращение молодости. Она совсем запамятовала прошлое омоложение, а будет ли еще одно, не знала. Дремота была нервной, с провалами, разрозненными снами и возвращением к полутьме комнаты, тусклой лампе под абажуром с кистями. Беспокоилась кошка, царапала ширму. Случилось все незаметно. Казалось, на минуту прикрыла глаза и в быстролетном кошмаре полетела вниз к далекой земле, домиком с острыми крышами. Открыла глаза, чтобы прервать страшный полет, и встретила в зеркале взгляд 20-летней красавицы Милицы. И было неудобно в тесном старушечьем платье, жало в груди и бедрах, и было стыдно за это платье, за собственную недавнюю старость. — Господи, — сказала Милица Бакшт, — как я хороша! И она одним прыжком, тело повиновалось, летела, достала дверь, накинула крючок, чтобы кто не вошел, и, торопясь, смеясь и плача, сдернула, разорвала старушечьи обноски, зашвырнула высокие раздутые суставами ботинки за ширму, сорвала с волос нелепый чепец и встала перед зеркалом, нагая, прекрасная. Помолодевшая, неузнаваемая кошка вскочила на стол и тоже любовалась и собой, и хозяйкой. Милица Федоровна Бакшт сказала ей тягучим страстным шепотом. — Вот такой любил меня Александр Сергеевич, Саша Пушкин. Стало душно, и мешали устоявшиеся запахи. На цыпочках подбежала Милица к окну и растворила его. Взлетела пыль, и клочья желтой ломкой бумаги, налепленной бог весть когда на рамы, бабочками-капустницами расселись по комнате. Скрип окна был слышен далеко по рассветному городу, но никто не проснулся и никто не увидел голубую от рассветного воздуха обнаженную красавицу в окне на втором этаже старого дома. «Я помню чудное мгновение», — пропела тихо Милица и замерла, ибо оглушенный чувствами и острыми ощущениями, но живучий голос старухи Бакшт проснулся в ней и обеспокоился, не простудится ли она с непривычки. Надо беречь себя. Еще столько лет впереди. Но беззаботная молодость взяла верх. «Ничего», — сказала Милица самой себе, — «ничего со мной не случится. Мне же не 100 лет». Накинула халатик, засмеялась в голос и добавила. «Куда больше?» Захотелось есть. Где-то были коржики, сухие уже. Милица распахнула буфет, взвизгнула, возмутившись, дверь, привыкшая к деликатному обхождению. С коржиком в кулаке красавица заснула, свернувшись клубком в мягком кресле, и не видела снов, потому что спала крепко и даже весело. В ночь, описываемую в повести, все герои ее, как никогда прежде, ощутили власть зеркал. Верили они в то, что станут моложе, или относились к этому скептически, все равно старались от зеркал не отдаляться. Грубин также извлек из-за шкафа зеркало, пыльное, сколотое на углу. Он зеркала презирал и никогда в них не смотрелся, даже при бритье и причесывании. Но все-таки Грубин был прежде всего исследователем, участником эксперимента, и потому счел своим долгом этот эксперимент пронаблюдать. До утра оставалось 3 часа, и следовало провести их на ногах, чтобы меньше клонило ко сну. Грубин подключил вечный двигатель к патефону, крутить ручку, и поставил пластинку. И патефон, и пластинки были старыми, добытыми на работе среди старья и утиля. Если бы не вечный двигатель, Грубин бы музыку и не слушал, уж очень утомительно прокручивать тугую патефонную ручку. Подбор пластинок тоже был случайен. Одна была старой и надтреснутой. На ней некогда популярные комики Бим и Бом рассказывали анекдоты. Про что Грубин так и не узнал, за шипением и треском. Была также песня «Из-за острова на стрежень» в исполнении Шаляпина, но без начала. Под могучий бас певца Грубин принялся вырезать на рисовом зерне песнь о вещем Олеге. Он занимался этим натужным делом второй год и дошел лишь до третьей строфы. Он уже понял, что последним строкам места не хватит, но работу не прекращал, потому что был самолюбив и полагал себя способным превзойти любого умельца. Работа шла медленно, под микроскопом. Грубин устал, но увлекся. Зеркало стояло прямо перед ним, чтобы можно было время от времени бросать на него взгляд в ожидании изменений.